Павел Вяч. Сила рода. Том 3. Исполняет Вадим Пугачев. Глава 1. Здрасте, Зинаида Ивановна. Знали бы вы, как мы по вам соскучились. Наверняка вам нужно помочь перенести пару тяжелых мешков. И вам здоровечко, ребята. Женщина тепло улыбнулась и протянула мне тарелки с рисовой кашей. Только не нужно больше помогать. Указом директора все гимназисты переведены на максимально питательный рацион. Да мы не из-за еды. Я посмотрел на свою четверку. Да ведь, парни? Ребята согласно зашумели, а Зинаида Ивановна смущенно зарделась. Ну, только если пару мешков. С удовольствием, Зинаида Ивановна. Славе как раз нужны физнагрузки, а Фил подсобит. «Хорошо». «Легко». «Вот и ладушки», — кивнул я. На послеобеденное время у меня были планы, и парней нужно было пристроить к делу. Двое готовы, остался только Мирон. Но его я сплавлю к нашему физику. Пусть подумают, что можно сделать с протезом, подаренным Дионисием Викторовичем. Была у меня задумка переделать его под Олега, но у отца Мирона рука была отрезана по локоть, поэтому без консультации Тараса Ивановича было не обойтись. Я уже собирался идти вслед за своими ребятами к нам за столик, на ходу обдумывая планы, как Зинаида Ивановна перегнулась через прилавок и ловко ухватила меня за плечо. «Миша», — шепнула она, — «спасибо за девочек». «Любой на моем месте сделал бы то же самое». Я пожал плечами, силясь понять, что нашло на нашего повара. «Не все». Зинаида Ивановна покачала головой и, наконец-то, отпустила мой мундир. «Ой, не все. Просто они-то ни в чем не виноваты. Они же девочки еще». Я внимательно посмотрел на задумавшуюся о чем-то о своем женщину и, не дождавшись продолжения, поспешил к своим. Необычное поведение повара и витающая вокруг нее тревожность частично передалась и мне, и я усилием воли постарался переключиться на другие задачи. Для начала нужно разобраться со своими проблемами. Тут и Стелла, и ранги, и новая учебная программа. Молчу уж про обязательную консультацию с Ольгой Ивановной и подаренную князем перчатку. А еще злобно поглядывающие в мою сторону Громов с Пылаевым и неожиданно братья Кроу. А ведь мне еще нужно отправить зрителям подарки. В общем, на такую мелочь, как волнение кухарки, абсолютно нет времени. Вот только мелочь ли? Я прислушался к себе и невесело вздохнул. Чутье воина ясно дало понять, что на поведение Зинаиды Ивановны совершенно точно стоит обратить внимание. Еще раз вздохнув, я пообещал себе, что непременно узнаю, в чем дело. Вот только чуть позже. Плюхнувшись на свое место, я взялся за ложку и принялся за завтрак, параллельно с этим собирая мысли в кучу. Поскольку вчера, прибыв в гимназию, мы мгновенно попали в оборот к Агапычу. Вот уж кому точно было плевать, дворянин ты или нет. Каждая из пятерок получила свой фронт работ, а нам с Мироном, помимо перетаскивания коек в комнаты, досталась еще и почетная транспортировка щитов в арсенал. А потом некий аналог ПХД, во время которого мы драили полы, протирали стены, хлопали постельное белье. В общем, ожесточенно сражались с пылью и грязью. Потом был повторный осмотр целителями, какие-то мензурки, увидев которые Фил присвистнул от удивления, поздний ужин и отбой. Эту ночь я спал без задних ног, даже Риф и та не приснилась. Казалось, только сомкнул веки, как уже пора вставать. Организм сам проснулся в 6 утра, но на пробежку и зарядку я не пошел. Вместо этого наскоро ополоснулся в душе. Какой же это кайф иметь постоянный доступ к горячей воде. И сел за планирование. Я успел исписать 3 листа, прежде чем в коридоре послышались неторопливые шаги Агапыча. План был прост – отсидеть уроки и собеседование с Ольгой, расспросить Святозара Ивановича про подаренную князем перчатку, сходить в библиотеку и повысить ранг у Стеллы. Причем именно в таком порядке. Дико хотелось бежать к Стелле, сломя голову, и посмотреть, что же изменилось у меня в характеристиках, но мне не хватало теории. Сейчас нужно быть аккуратным, как никогда. Развивать дальше ауру или повысить силу рода до второго колена? А может углубиться в антимагию? В общем, мне нужна консультация знающего одаренного. Было бы круто пообщаться с Ольгой, но после ее прошлой консультации у меня остались неприятные впечатления, поэтому ее я сразу же отмел. Как, кстати, поведет себя Толстой на нашей встрече? Он наверняка получил ранг за вчерашний бой. Трансформировал он ауру или нет? Я настолько увлекся планированием и размышлениями, что совершенно забыл, где нахожусь. Да и наш ночной бой, как мне казалось, сблизил наш класс, поэтому я и позволил себе расслабиться. Наверное, поэтому чутье воина и не отреагировало на прилетевший мне в щеку мокрый кусок хлеба. «Не спи, чухонец!» Я смахнул прилипший снаряд на стол и с удивлением посмотрел на столик Громова. Дмитро делал вид, что пьет чай, а сам внимательно наблюдал за моей реакцией. Гидерика с Уваровым неодобрительно смотрели на Пылаева, а Пожарский так и полыхал легко читаемыми эмоциями – стыд и злость. Один только Аден нагло ухмылялся, глядя на меня. Вот честно, не знаю, сколько мозгов должно быть у человека, чтобы такое исполнить. Мало того, что он, по сути, откупился вместе с Дмитро от практики, так еще и полез меня задирать? Нет, совершенно точно, люди не ценят человеческого отношения и принимают вежливость за слабость. Ты, Аден, видимо, приемный. Чего? — опешил рыжий гимназист. В смысле? Поскольку настоящий дворянин, я невозмутимо покосился на одноклассника и взял стакан с чаем, в жизни бы не позволил себе такой глупости. Да ты... Ну или ты реально тупой, с нажимом произнес я, не давая рыжему достойно ответить. На дуэль напрашиваешься? Да без проблем, выбирай место и время. Сегодня вечером на тяжелых рапирах, довольно усмехнулся Пылаев, добившись своего. Хорошо, я хладнокровно кивнул. Присылай своих секундантов. Но помни, за чухонца в этот раз я выбью тебе зубы, а за то, что разбрасываешься хлебом, сломаю челюсть. «Думаешь, недельку пожил на заставе, десятиранговым воином стал?» — скривился Аден. «То, что я думаю, тебя не касается», — отрезал я. «Получил дворянство, осмелел, чухонец? Да ты как был никем, так им и останешься». «Вот ты и вправду дурачок», — я удивленно покачал головой. «Ты же только что от меня дуэль принял, как равный от равного». «Я...» — Пылаев осекся, мучительно соображая, где же он допустил ошибку. «Все решится на поединке». Что ж, неплохая попытка закончить словесную баталию на пафосе. Но оставлять за ним последнее слово я не собирался. «И не забудь пригласить Игната Ивановича. Нарушать правила гимназии я не собираюсь». «Трус!» — Аден презрительно выпятил нижнюю губу. «Сыкло!» «Собака лает, ветер носит», — отозвался я. «Ну а если продолжишь в том же духе, я тебе безо всяких дуэлей лицо сломаю». «Да ты...» — Пылаев вскочил с места и принялся прожигать меня взглядом. «Видимо, я не спеша вытер губы салфеткой и поднялся из-за стола. Твоя челюсть соскучилась по моим кулакам». Громов презрительно усмехнулся и поднялся на ноги, вставая рядом с Пылаевым. «Да ладно, они что, реально решили устроить раздел сфер влияния прямо сейчас? Когда в памяти одноклассников еще свежа ночная битва? Да почти каждый из находящихся в столовой ребят чувствовал дыхание смерти и дикое отчаяние после выстрела осветительной ракеты. Каждый из нас помнил жар солнца, чертов песок и мерзкий скрип, идущий в атаку волны. В ушах до сих пор стоял звон клинков и щелчки арбалетных выстрелов, сухой треск магии и специфический свист летящей шрапнели. Молчу уж про запах масла и нефти и вкус осточертевших зелий. Нет, Пылаев с Громовым не могли найти худшего момента для того, чтобы показать, кто в классе главный. За моей спиной послышался синхронный скрип отодвигаемых стульев. Забавно, но первым вскочил сначала Славик, затем Мирон и только потом с небольшим запозданием Фил. А следом за ними начали отодвигаться другие стулья. Несколько ударов сердца, и в мою поддержку поднялся почти весь наш класс. Валерон Воронцов. Наш алхимик, который как заведенный варил зелье, благодаря которым мы не падали от усталости через 20-30 минут. Это только в фильмах воины могут рубиться без остановки день и ночь. В реальности же все зависит от твоей выносливости, навыков, внутренних резервов и артефактов. И уж кто-кто, а Валерон в полной степени хлебнул войны. Я знаю, о чем говорю, потому как сам видел его, вливающего зелье в рот раненых солдат. Федор Безухов, силач и кулачный боец. Именно он был вместе со мной и Мироном на острие атаки. Он не просто видел смерть глаза в глаза, он несколько долгих минут находился в севшем уге. А это все равно, что очнувшись, обнаружить, что ты закопан заживо в гробу. Павел Меньшов. Мы с ним особо не пересекались до ночной битвы, но я точно знаю, что его меткая стрельба не раз спасала меня от коварной атаки во фланг. И как только все уладится, я обязательно подарю ему мою малышку, малую снайперскую винтовку оператора Уга. Александр Горчаков. Тихий, выдержанный, в чем-то даже долго соображающий. Но во вчерашней схватке он поначалу нерешительно подсказывал, а потом и вовсе с молчаливого согласия Жижика командовал солдатами левой стены. И его отрывистую командирскую речь я слышал даже на приличном расстоянии от стен. На мой взгляд, той ночью Александр реализовал свой тактический гений по полной. Иван Толстой. Ваня был на правой отворот стене и, в отличие от Горчакова, сходу влился в бой. Он и стрелял, и командовал солдатами, словно перед ним была его личная дружина. И, как я узнал позже, именно он послал одного из солдат к Роме с сообщением проверить управу гильдейских. Игорь Прокудин-Горский стал для солдат настоящим спасением. Его навык каменной кожи спас ни одного и даже не двух солдат. Игорь бросался на перерез прорывавшимся конструктам, закрывая собой защитников заставы. Правда, под конец боя он потерял сознание от сильнейшего недомогания, а его тело походило на один сплошной синяк. Не очень умный поступок с точки зрения дворянина – рисковать собой, защищая обычных солдат. Но верный поступок с точки зрения воина и человека чести. Петр Волконский. От него, честно говоря, толку было мало. Его пылающие кулаки могли сослужить хорошую службу в ближнем бою, но кто бы пустил его в бой без уга? Но тем не менее Петр взял в руки винтовку и выцеливал самые неприятные для нас цели, а именно огненных и кислотных пауков. И именно благодаря его стрельбе и стрельбе наших ребят баллоны с топливом взрывались, и конструкты не смогли залить нас огнем и кислотой. Дмитрий Уваров. Оратор, стратег. Невероятно, но на следующее утро Дмитрий получил от зрителей подарков даже чуть больше, чем я. А все дело в том, что он безостановочно поддерживал солдата-одноклассников, попутно высмеивая демонов пустыни. Мне некогда было слушать, как он балагурил, но язык у оратора Уварова оказался подвешен получше, чем у многих. Василий Пожарский. Участник пятерки Громова и наш целитель. Поначалу Василий пытался управлять двумя големами, но как только пошли первые раны и потери, бросил это дело и с головой окунулся в свою привычную стезю. Ей-богу, если бы не этот парень, который не жалел на простых вояк свою родовую способность, то наши безвозвратные потери были бы выше раз в пять. Я и до этого уважал Пожарского, но после ночной битвы и подавно. Не знаю, что для него было сложнее. Смотреть, как умирают солдаты со смертельными ранами, или пойти против Дмитро с Аденом. Про троицу северян я вообще молчу. Братья Кроу отстранились от своей пятерки и даже сидели сегодня не с Толстым и Безуховым. И единственный, кто остался сидеть, был Антуан Гидерика. Этот гимназист, несмотря на свой страх сгореть заживо, не слазил со стены. Его винтовка била метко, а его ледяной щит спасал от частых осколков и пуль не только своего владельца, но и расположившихся рядом солдат. «Ребят, ну вы даете», — усмехнулся Антуан, небрежно намазывая масло на хлеб. «Вы еще подеритесь тут. А Дэн хочет кому-то что-то доказать, пусть занимается организацией дуэли. Официальные дуэли всем полезны». Он легкомысленно взмахнул ножом для масла и внимательно осмотрел получившийся бутерброд. «Давайте лучше на классный час пойдем. Димит Иванович наверняка уже нас ждет. Заодно и узнаем, почему нас отправили на практику в такой спешке». Все-таки Гидерика молодец. Разрядил обстановку парой фраз «Истинный дипломат». Причем я его отлично понимаю. С одной стороны, Громов его сюзерен, с другой, после прошлой ночи, и мы стали не просто одноклассниками, но братьями по оружию. Хах, была бы здесь Алексия, обязательно бы добавила и сестрами. Кстати, надо бы узнать, как у них дела, и, может быть, даже встретиться. Ну а пока нужно помочь Антуану разрядить обстановку, а то Аден уже и так пылает, как помидор, а от Громова идут сильные эманации расстройства и непонимания. «Отличный план», — кивнул я, отхлебывая чай. «Заодно и про изменения в расписании узнаем». Гимназисты тут же зашумели, с облегчением рассасываясь в стороны. Никому не хотелось дурацких разборок со своими же товарищами, и мы не спеша потянулись на выход. А так как наш путь лежал через первый зал, то мы волей-неволей проходили мимо старшеклассников. «Эй, Михаил!» — донеслось с дальнего стола, когда мы уже почти приблизились к выходу. «Да, Влад», — я замедлил шаг и посмотрел на вставшего Крошина. «Спасибо». «Хах, ну, Крошин, ну, молодец. Вроде и поддержал и выделил меня среди остальных. Интересно, это его благодарность за найденный клад?» «Обращайся», — усмехнулся я и, махнув рукой, вышел из обеденного зала. Пока шли в наш кабинет, я с интересом прислушивался к эмоциям парней. Кто-то думал о девчонках, кто-то беспокоился о новом расписании, кто-то даже сожалел, что практика закончилась так быстро. Но основной эмоцией был страх. Если раньше эти парни постоянно находились под защитой, то сейчас они впервые в жизни почувствовали себя беззащитными. Пожалуй, единственный, кто хотел еще раз оказаться там, был только Толстой. «Ну, здравствуйте, мои дорогие!» Судя по тому, как дернулся нам навстречу Димит Иванович, он не на шутку обрадовался, увидев нас. Но приличие есть приличие, поэтому мы чинно расселись по своим местам и уставились на классного, ожидая, что он нам скажет. «Первым делом хочу заверить вас, что волна, под которую вы попали, это чей-то злой умысел, и я даю вам слово, что мы найдем их и заставим держать ответ». Сказано это было с такой уверенностью, что я сразу же поверил, наш классный действительно найдет и накажет Гонди. Значит, нужно успеть найти его раньше Демида Ивановича. «Далее, с этого дня мы делаем упор на вашу боевую подготовку. В какую бы ситуацию ни попал гимназист, он обязан, слышите, обязан выжить. И мы вас научим, как это сделать». И снова уверенность, насквозь пропитавшая слова классного. Я сидел за партой и испытывал острое чувство когнитивного диссонанса. В моем мире учитель — это, конечно, благородный человек, посвятивший себя детям и всякое такое. Но если вникнуть глубже в вопрос, то понимаешь, что он точно такой же человек. Только обязанностей больше, ну и власть какая-то есть. А так, бедные люди, впахивающие не только на работе, но еще и дома. В общем, в моем мире учителей, если и уважали, то только по привычке, ну и чтобы оценки нормальные были. Настоящего уважения были достойны далеко не все. У них не было настоящей силы. Ну подумаешь, двойка будет, все равно за четверть на тройку натянут. А некоторые ребята даже в открытую их посылали. И только попробуй подними на ученика руку. Мы, конечно, совсем уж не наглели, но относились к школьным учителям с некой толикой пренебрежения. Ну серьезно, чему может научить человек, получающий 20-30 тысяч в месяц? Здесь же ситуация была другая. Любой из наших учителей мог с легкостью раскидать с десяток конструктов. И эта сила, она исходила от них, превращаясь в уверенность и невольное уважение. Ха, в очередной раз убеждаюсь, люди уважают только сильных. Ну и последнее, Демид Иванович посмотрел каждому в глаза, задержав напоследок взгляд на мне. «Многие из вас получили свои первые настоящие боевые ранги, и сейчас мы с вами разберем возможные индивидуальные комбинации для каждого из вас». Классный сунул руку за пазуху и вытащил небольшую книжицу в черной обложке. «Знаете, что это такое?» «Малый свод навыков», — ахнул Фил. «А правда, что с ним можно выбрать не случайный навык, а любой, какой хочешь?» «Ну, не любой», — усмехнулся Димит Иванович. «Но в целом вы, Филипп, правы. И прямо сейчас мы и займемся выбором идеальной комбинации, которую незамедлительно подтвердим у Стеллы. А после...» Он со значением посмотрел на меня и едва заметно вздохнул, словно решаясь на что-то. «Я расскажу, что за перчатку князь пожаловал Михаилу».